22 часа и 6 минут в российской столице. Всем здравствуйте, добрый вечер. В эфире радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы», канал «Эхо Москвы» в Яндекс.Эфире. Меня зовут Алексей Соломин. Программа 48 минут, а это значит, что я приветствую в прямом эфире радио «Эхо Москвы» первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана. Здравствуйте, дорогой мой спешл гест. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. А я приветствую блудного сына Алексея Соломина, который завершил конституционно положенный ему отпуск, благополучно вернулся в родную гавань на радиостанции «Эхо Москвы». Более того, в программу 48 минут. Здравствуй, дорогой Алексей. Здравствуйте. Что-то вытворяешь с экраном за своей спиной. Я там вижу портрет нашего героя. Сложно найти фотографию Анджея Дуды. Не хочет поисковая система помогать мне в этом вопросе и быстро Вы так увлекаетесь, мои друзья, Ютубом, что вы забываете, что вы все-таки радиостанция. Ты своими словами, мы здесь, собственно, с тобой в программе и находимся. Вы мне предлагаете описать рассказать его, да? О нем, показать это легко и просто. И по телевидению его показывать. А вот ты своими словами расскажи, какой он наш сегодняшний герой, президент Польши Анджей Дуда. Он, как вам сказать, такой контрастный душ есть, говорят, полезный, но не всем нравится. Это представитель такой достаточно правый, такой достаточно крайний партии «Закон и справедливость» или «Право и справедливость», кому как больше нравится. Лидером этой партии является Ярослав Качинский. Ну, вот Анджей Дуда снова вступил, как говорится, в ту же реку, которая называется пост главы государства Польша. Да, но надо сказать, что прежде всего, конечно, наш сегодняшний герой, президент Польши Анджей Дуда, который вот чуть больше недели назад был избран, точнее, 12 июля, был избран во втором туре президентом Польши. Надо сказать, что за него проголосовало чуть больше 51% голосов. Там тютелька в тютельку просто практически да. Они шли. Ты знаешь, это интересно. Это самый маленький разрыв за всю историю современной Польши. И мы должны будем сегодня с тобой обязательно поговорить, потому что это была достаточно неожиданная история, такой маленький разрыв. А с другой стороны, это был... когда я говорю про современную Польшу, я имею в виду, ну, надо понимать, да, посткоммунистическую Польшу. И второе, это было огромная была явка избирателей, тоже невиданная на предыдущих президентских выборах. Почти 70% от общего числа польских избирателей в этот раз пришли, чтобы проголосовать. И, кстати сказать, нам надо с тобой еще потом рассказать нашим радиослушателям и поделиться, совпадут наши мнения или не совпадут, вот этот, так сказать, рекордное число избирателей, кому помогло больше, президенту вновь избранного Дуди, а по польской конституции разрешается избираться два раза на 5 лет, или его сопернику, мэру Варшавы Рафалу Трзаскову, который получил чуть меньше 48%. Вот эта большая явка, для кого из них, оказалась на руку. Но это мы еще потом должны обязательно будем сказать. Очень интересно, действительно, прошли выводы, и думаю, что специалисты и уже очень много и подробно обсуждали их ход, их развитие, их итоги. И мы, может быть, сегодня тоже коснемся этого, потому что раскрою небольшой секрет нашим слушателям. Когда мы готовили эту передачу, а начали мы это делать еще до моего отъезда в тот самый конституционно положенный отпуск, мы решили, мы действительно смотрели, кто будет победителем, и прямо-таки сразу скажу, неоднозначный был результат. Мы уже думали, что Рафал Трзасковский, да, что станет вот нашим героем, вполне возможно. Но этого не случилось. А ведь интересно, что Трзасковский в вылетел в эту предвыборную кампанию как чертик из табакерки. Ведь совсем не было предначертано ему вот этот путь. Он, партия заменила свой выбор своего кандидата, потому что у того предыдущего были достаточно плохие рейтинги, а мэр Варшавы пользуется серьезной популярностью. И кто бы думал, что он действительно составит серьезнейшую конкуренцию Анджею Дуде, и что Анджей Дуда действительно будет переживать о том, что выборы могут получиться неоднозначными. Собственно, они и были неоднозначными. Второй тур ведь всегда говорит об этом. Ну, тут надо просто, понимаешь, мы так сразу с места в карьер практически избрали президента Польши во втором туре. Но надо сказать, что весь наш мир свою коронавирусную лапу наложила пандемия и, так сказать, помешала очень разным в ситуациях в разных странах. Но вот у нас в России она помешала, конечно, отметить 75-летие Победы. И парад мы должны были перенести, отпраздновали, не совсем так хотели. А у нас и там, голосование было перенесено и по конституционным поправкам из-за пандемии. А вот в Польше пришлось переносить президентский... А? О, да, говорю. Демократия остановилась на какое-то время. Но она стала переноситься по срокам. Демократию остановить невозможно. Может только вносить коррективы в ее, так сказать, нормы демократические. Вот в частности, так сказать, назначенные на 10 мая выборы были впоследствии перенесены на 28 июня. И вот надо сказать, вот этот перенос, может быть, и он, собственно, и поспособствовал тому, что тот кандидат от оппозиционной в данный момент партии, точнее, кандидатка, была заменена на Рафала Часковского, а была кандидатом вице-спикер Сейма от оппозиционной партии. И вот эта рокировка, она, надо сказать, очень помогла оппозиционной партии такого, так сказать, леволиберального толка, в отличие от правоконсервативной партии, которую возглавляет Дуда. И вот этот молодой мэр Варшавы, очень популярный, Рафал Часковский, собственно говоря, ну, ты назвал его чертом из табакерки. Я сказал чертик из табакерки, как бы сразу. Ну, видите, хорошо. Понимаете? Ну, если под табакеркой... из-под табакеркой понимать прекрасную столицу Польши Варшаву, то считай, что он как чертик из Варшавы. Но если серьезно, то, конечно, эта борьба действительно шла в ноздря в ноздрю. И хотя Дуда победил в 6 воеводствах, его соперник аж 10, но поскольку в этих 6 количество избирателей было больше, чем в этих 10, то Дуды победил. Да. Надо сказать, что сразу В Варшаве, кстати, мэр Варшавы, насколько я помню. Он там победил подавляющее большинство. Угу. Он там победил подавляющее. Нет, он победил в Варшаве, он победил в нескольких крупных городах. Вообще, страна Польша почти что весь 20 век, где-то с начала 2000-х годов, точнее там 2005 года, где-то последние 15 лет, практически расколото на две части. И это, кстати, достаточно характерно для целого ряда нынешних европейских стран. Вот половина почти населения, и вот мы видим сейчас на выборах, голосует за партию, которую, собственно, создали братья Качинские. Mm-hmm. Ну, об этом тоже скажем. Президент Качинский, Лев Качинский погиб в авиакатастрофе под Смоленском. А партия лево-либерального толка, вот за ней более просвещенная часть населения, образованная, молодежь за нее. Но поскольку, как известно, голосуют по большей степени и более дисциплинированно ходят на выборы люди старшего поколения, а они, как правило, и в сельской местности люди активно голосуют. Вот эта суммарная часть электората, консервативного, скажем так, взрослого или, хотите, пожилого, сельского, она горой за президента Анджея Дуду, что и сказалось на выборах. Мы сейчас будем рождать нашего героя, но я перед этим еще хотел сказать, что, в общем-то, победа Дуды тоже нельзя сказать, что какая-то удивительная, потому что Ярослав Качинский тоже очень популярный политик, радикальный политик, но с огромной историей и огромного политического веса, очень активно включился в политическую борьбу, предвыборную кампанию и помогал Анджею Дуде идти к своей цели. А чтобы вы лучше представляли собой, что такое вот политическая сила, с которой он боролся, то Дональд Туск, которого вы, можете быть, помните, бывший президент Польши, сейчас он в Евросоюзе, он как раз-таки представляет собой вот соперников, от которых баллотировался мэр Варшавы. Давайте... Ты знаешь, до того, как вот ты, поскольку упомянул Дональда Туска, бывшего лидера Польши, ты знаешь, вот для меня лично, а я, так сказать, первый раз оказался в этой благословенной стране, еще будучи студентом, много-много лет назад, и бывал там неоднократно, а уже в 21 веке я дважды брал интервью у двух польских лидеров. Я брал интервью у Александра Квасневского, вот, может, он был до Туска лидером Польши, он, вообще-то говоря, был человек тоже из либеральных политиков. Вообще-то, в молодости он был вообще одним из лидеров польского комсомола. Он был главным редактором газеты «Народный Младеж». Я, кстати, его знал тоже с незапамятных времен лично. И, в общем-то, Польша в те годы, это начало 2000-х, выглядела вполне, как, скажем так, леволиберальная, прозападная страна. Во всяком случае, так выглядела в том интервью, который говорил Квасневский, так выглядело по опросам. И также выглядело это при Дональде Туске, с которым я тоже имел честь встречаться в свое время в Варшаве. И, честно сказать, я меньше всего ожидал, но, видимо, просто говорит о моих недостаточных знаниях этой страны, что такой будет крен резко в правоконсервативную сторону. Потому что вот эта политическая традиция, которая в посткоммунистическую эру сложилась в Польше, казалось, что такого леволиберального толка, прозападная, ориентированная на Евросоюз, ориентированная на европейские ценности, отнюдь не такие сугубо консервативные, а мы об этом будем говорить, которые исповедуют, так сказать, братья Качинские, ныне один брат остался в живых, и сам, так сказать, Анджей Дуда. И вот такая трансформация меня, честно говоря, не то что удивляет, но говорит о том, что Польша, конечно, страна с очень такой, действительно разделенная на две части. Вот такая более, современная и патриархальная, которая, как сейчас очень модно по отношению к народу, использую слово «глубинная». Вот такая глубинная часть Польши, польского народа, и проголосовала вот сейчас за Дуду, о которой мы сейчас расскажем, кто он, откуда он и вообще, как и где он родился. Анджей Себастьян Дуда родился 16 мая 1972 года в древнем городе польском Кракове. Были, кстати, в Кракове когда-нибудь? Был в Кракове. Более того, вот я, к сожалению, в Кракове не был давно, а там в центре города Кракова, ты знаешь, есть такая могила, братская могила, вот там несколько с именами советских офицеров, которые погибли, и солдат, естественно, которые погибли за освобождение Кракова. И просто так случилось, я просто не хочу называть имен, но очень близкого друга нашей семьи, который, так сказать, воевал и тоже участвовал в освобождении Кракова, у него там погиб близкий друг, капитан. Я просто специально не знаю имен, ну, чтобы не... Вот. И вот я каждый раз, когда был в Кракове, всегда приходил на это место, всегда приносил цветы ко всем там плитам, которые там находятся. Поэтому для меня Краков еще такой имеет... А сюда это, правда, было последний раз достаточно давно, еще, скажем так, в 20 веке, больше 20 лет назад. Но если судьбе будет уготовано, чтобы я там опять оказался в Кракове, то я обязательно... сюда прийти. Поэтому Краков вообще очень красивый город и такой очень, очень польский город. Не просто красивый и очень польский город, это прошлая столица польского государства, и в течение 5 веков она ею была, а до 18 века, до середины 18 века в Кракове, как это сказать, короновали, что ли, да, короновали польских королей. Очень такое символическое, символичное, мне кажется, место рождения нашего героя, хотя, конечно, о нем... Но все краковцы очень гордятся своим краковским происхождением. Краковцы очень такие, ну что ли, большие патриоты, все краковцы патриоты своего города. Варшавяне тоже, но вот это, знаешь, такая же, как между москвичами и питерцами. Это вечный спор, кто... как сказать, самее, кто родовитее, питерцы или москвичи. А Краков это Питер или Краков это Москва? Ну, в нынешней ситуации, конечно, Краков это Питер, ага. Поскольку все-таки второй город, а не первый. Ага. Но краковцы и питерцы с этим не согласятся. Может быть. Так вот, родился он 16 мая 1972 года. В общем-то, по меркам маститых политиков, человек достаточно юный. Но, учитывая его и политические позиции, и позицию его партии, хочется сказать, что такое Советский Союз испытал и на себе. Хотя застал, конечно, лишь малую его часть. А вот избиратели... Законной справедливости Советский Союз помнит, и помнит его, судя по всему, если они поддерживают партию Закон справедливости или Право и справедливость, помнит его не с лучшей стороны, потому что в публичной риторике политики этого политического движения не упустят возможности как-то вот про Советский Союз что-нибудь такое плохое, про коммунизм вообще что-нибудь такое плохое сказать. Ну, давай про папу и маму скажем нашего героя, потому что он родился в высшей степени интеллигентной семье, в профессорской семье, и папа профессор, доктор технических наук Ян Тадеуш Дуда, и мама профессор, но химии Янина Милевская Дуда. И, кстати сказать, они по сей день преподают в Технологическом научном университете в Кракове, так что у него, кстати, и дядя достаточно известный в Польше человек, Антоний Дуда, депутат Сейма, он всю жизнь занимался политикой, который, кстати сказать, как, ну, он, так сказать, на таком, на, ну, максимальное его достижение это депутатство в парламенте, в Сейме, но он как-то сказал, когда он ехал за рулем машины и вез молодого племянника по каким-то делам, он как-то сказал, что если я мог себе представить, что этот мальчик станет президентом Польши, в жизни бы не поверил. Это сказал дядя про племянника. Но, так сказать, теперь племянник возглавляет страну, а дядя по-прежнему заседает в Сейме. Вот оглядитесь вокруг, не исключено, что какие-нибудь шкеты, которые сейчас резво бегают вокруг вас и орут постоянно, где-нибудь, когда-нибудь в будущем станут или известными космонавтами, или выдающимися музыкантами, или президентом нашей страны. Шкеты не шкеты, а вот Алексей Нарышкин сказал, что надо быть космонавтом и готовиться к этому. Он вроде бы специальный тест. Тесты на космические полеты. Я слышал такое. Но, правда, хочет только в такой, то ли на Марс, то ли куда-то полететь далеко. Это, знаете, он может быть только добровольцем станет на Марс. Это вот... Он доброволец, он уже заявление писал. Космонавтом ему уже поздновато, как и фигурным катанием заниматься, и модельный бизнес тоже идти уже не вовремя ему. Учился наш герой Анджей Дуда в знаменитом Краковском университете, Ягеллонский университет, основанный в 14 веке, тоже, видите, как чуть младше самого... Нет, подожди, Лешенька, дорогой мой, ты его сразу бросил без среднего образования, сразу выше. Вот а что меня... вы можете сказать, интересно, про его среднее образование? Давайте. Нет, тут ты знаешь, что дважды... Не... Ну, во-первых, что он был, так сказать, еще в школе уже очень религиозным, и это важно. Да. И это нет. Вот консервативные для его. Для консерваторов это как бы все записано. Да? Каждый ход записан, конечно. Совершенно верно. А самое главное, что в школе проявились его лидерские качества. Вот в Советском Союзе были пионеры, да. А в Польше были харцеры. Вот так назывались польских пионеров, харцеры. Ничего ты не слышал? Нет, не слышал. В Чехии я слышал, скауты все-таки были. И нет, даже Леонид Ильич Брежнев якобы возмущался, когда там была демонстрация в Праге, и там участвовали скауты, а не вот пионеры. Вот польские харцеры... ну, кстати, собственно говоря, польские харцеры это и есть как бы польский вариант скаутов или советских пионеров. Uh-huh. Ты не забывай, что родился в 1972 году, и еще... так сказать, до конца 80-х было много лет. И вот он был среди харцеров и у скаутов, у них очень были популярны всякого рода походы, такие многодневные, по горам. Он, кстати говоря, по сей день любит одно из его хобби, это ходить по горам, это одно из его таких спортивных увлечений у Анджея Дуды. Так вот, харцер, это такая, знаешь, и вот он там был все время в лидерах, командиром этих харцеров, там, своей группы и так далее. Кстати сказать, что, между прочим, ну, в школе ты, для деталей, слово харцер происходит от горцовники. Такие были древние польские рыцари, которые первые, такие, они ходили впереди основного войска, такие передовые военные группы, горцовники. И вот в честь них, их, так сказать, эту молодежную, внутреннюю молодежно-детскую организацию называли харцерами. Горцовники, вы сказали, от слова горцуют? Горцовники, да, горцовники. Угу. Вот. И надо сказать, что он всегда, вот наш герой и нынешний президент Польши Анджей Дуда всегда себя позиционировал таким польским патриотом, романтиком. Это вот такой как его... будто знал, что придется ему бороться на выборах на пост президента страны. Ну, кстати сказать, очень многие, так сказать, комментаторы, аналитики, как раз и анализируя его молодость, считали, что вот его такая ненарочитая, а достаточно органичная религиозная воинственность и такая, скажем так, супер патриотичность, чтобы сказать... супер национальная, так и национализм такой вот, даже шовинизм в чем-то польский, они, так сказать, боялись, что это скажется на его президентской деятельности. Кстати сказать, на мой взгляд, так оно и произошло. Вот подробности этого вы раскроете в следующей части нашей программы, потому что сейчас у нас время новостей. Мы прервемся. Меня зовут Алексей Соломин, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Программа 48 минут. Сегодня наш герой, новый старый президент Польши Анджей Дуда. 48 минут. Продолжаем программу. 48 минут. Сегодня наш гость. Ой, гость. Что я говорю такое? Михаил Соломович, представляете, уже совсем шарики за ролики. Вы же меня назвали Special Guest. А вот guest, ты же чешский язык изучал, не английский. Да. Вот guest как раз в переводе на русский является гость. Так что нормально, ничего страшного. А Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Special Guest нашей программы. А меня зовут Алексей Соломин. А гвоздь наш сегодня, не гость, Анджей Дуда, президент Польши, старый и новый, второй раз уже избрался на эту должность. А кто у нас за пультом сегодня? А Николай Котов нас сегодня. Вот, пожалуйста, передай Николаю мой привет. Потому что в тот раз я думал, что тоже он, а был не он. Хорошо. Я хочу особым привет сегодня передать. Хорошо. Он принят, и принят, судя по всему, с удовольствием. А, знаете, что я вам скажу? В чате в Ютубе у нас вакханалия настоящая, потому что я не знаю, как реагировать на это, потому что там понабежали просто поляки к нам пришли. И что? И пишут свои комментарии на польском. Я не понимаю ни черта. Шапольска не скинела, все, что я знаю про, на польском. И, да, и поэтому я совершенно не знаю, как ввести в нашу программу содержательно то, что происходит сейчас в нашем чате, но я хочу... Только, если только не ругают, то уже хорошо. Вот знаете, всякое может быть, и мы тут, к сожалению, не можем даже понять этого. А я хочу призвать наших зрителей, которые смотрят нас в Ютьюбе или слушают нас по радио, тогда плюс 7-9-8-5-9-7-45-45, смс-ки. Про Краков расскажите, если знаете... что там важное в этом городе. Вот что вам больше всего там запомнилось или понравилось, напишите. Да, знаете, попробуем вас как-то от вас... Ну, давай комментарии про Краков оставим для программы «Вокруг света», а все-таки пройдемся дальше по биографии нашего героя Анджея Дуды, потому что ему еще надо было проучиться, прежде чем выйти на политическую эстезию, надо проучиться было в знаменитом Ягеллонском университете, где он учился на факультете права и управления, Краковский, знаменитый, уважаемый университет Ягеллонский. Там же он сшил докторскую диссертацию, кстати сказать, впоследствии в области административного права. Он преподавал там в Ягеллонском университете, а также в высшей школе педагогики и управления в Познани. Более того, он даже собирался заняться частной юридической практикой, открыл собственную юридическую фирму в 2005 году. Почему я говорю об этом? Ну, он еще, его активная политическая жизнь проявилась позже, потому что вначале он входил в центристскую партию «Союз свободы», и вот только после, внимание, после парламентских выборов 2005 года, и благодаря протекции своего близкого товарища и депутата Сейма Аркадия Малярчика, он тоже, так сказать, Малярчик тоже из партии «Право и справедливость», вот он, Анджей Дуды, и стал делать первые шаги, уже серьезные шаги в политике. Кстати, вот мы говорили про Ягеллонский университет. А вот я опять-таки, я же не могу обойтись без вопросов викторинных. Вам, мой замечательный коллега Соломин. Так. Скажи, пожалуйста, а что по сей день связывает президента Дуду с Ягеллонским университетом? Ну, то, что он нам преподает, Подчеркиваю, юридически связывает. Вот это специально я уточняю. Он какой-нибудь магистр, там, доктор какой-нибудь. Не, ну как, это понятно, но это он уже навсегда. То, что он в 2005 году ушел в академический отпуск, и не по вернулся. Сей день считается в академический отпуск. А, ну в 2005 году он получил так статус. Так что де-юре, он находится по отношению к университету в академическом отпуске. Но занимает должность президента. А, ну вот интересно, а Краковский университет, он как... Это, видимо, такое резиновое понятие, да, академический отпуск? Академический отпуск? Ну это как отпуск без сохранения содержания. Если они прогнали, может всю жизнь в нем быть. Но место-то остается или нет? Это напиши специальное письмо в Ягеллонский университет, в отдел кадров, они тебе сообщат. Я точно не знаю. Но то, что он находится в академическом отпуске, это заявляется совершенно официально. Ага. Анджей Дуда занимал несколько должностей в исполнительной власти. Он, в частности, был заместителем госсекретаря в Министерстве юстиции, как раз когда вот только ушел в академический отпуск. И также работал у президента Польши Леха Качинского, был статс-секретарем в канцелярии. Для юриста это совершенно нормально, потому что вот я не знаю, честно говоря, как в Польше, Польши, но в России статс-секретарь, он отвечает за в министерствах, он отвечает за связь с федеральным собранием, то есть вот работа по подготовке законопроектов, по... Ну, связь с внешним миром, даже если шире говорить. Ну, да. Он как бы несет такие представительские функции соответствующего министерства. В Сейме он с 2011 года уже в составе партии «Право и справедливость», но это неудивительно, если он работал с Лехом Качинским и был его сторонником, неудивительно, что и партию он в итоге... Не, ну смотри, Бершенко, вот смотри, он вот когда примкнул к партии, они вот сразу приметили квалифицированного такого усердного юриста, и он еще до 2011 года правительство Ярослава Качинского, то есть там же был так, один был президент, другой был премьер-министром, два брата. Вот он был заместителем министра юстиции. И в то время, это 2006-2007 год, отвечал за международное сотрудничество, внедрение информационных технологий юридической системы Польши. Был членом государственного трибунала. Это все такие очень серьезные, это еще были позиции до должности статс-секретаря. То есть это он, то есть называется, рост на дрожжах, которые были созданы братьями Качинскими для него. Он действительно был их, ну, так сказать, питомцем политическим. В 2014 году он получил мандат в Европарламент, и, в общем, это тоже важная история, потому что Анджей Дуда относится к политической силе, которую называют, причисляют, точнее, к набирающему силу движению евроскептиков, и в разных странах, мы можем судить это не только по Польше, различные консервативные как раз политические партии, они тоже высказываются зачастую с критикой в отношении общих органов управления в Европе. Анджей Дуда имел возможность поработать в общем парламенте и, в общем-то, тоже достаточно последовательный и острый критик того, что делает Брюссель. Да, ну и вот когда наступил 2015 год и, так сказать, президентские выборы, то как раз вот выбор пал именно на него, потому что Качинский-младший уже, естественно, не стал баллотироваться. Искали кандидатуру, очень близкую к ним, по убеждениям. До этого, вот, хотя вот мы назвали целый ряд позиций у Дуды, но нельзя сказать, что он был на каких-то высоких государственных должностях. А президентом в это время был уже исполняющий Комаровский, который вступил на должность после гибели Качинского. И вот он, так сказать, в 2015 году, по итогам первого тура, это 2015 год, он набрал даже меньше голосов, чем тогдашний президент Бронислав Комаровский, который представлял как раз гражданскую платформу, либерально-консервативную силу Польши. А вот уже во втором туре он получил 52% голосов, потому что консолидировал вокруг себя весь консервативный электорат. Кстати, а вот интересно, я все добиваюсь от наших слушателей какого-то участия в программе. Вот если среди нас есть... Но у тебя участвуют наши слушатели только на польском языке. Они активно участвуют. Активно участвуют. Да нет, ты про шахтов тоже пишут. Учи язык польский, тогда прочтешь их участие. В следующий раз, к следующей программе про Польшу обязательно. Вячеслав из Химок пишет, в Кракове жил фантаст Станислав Лем. Среди занимательных фактов. А я хочу попросить... Стой, секунду. Вот в поле зашла речь от писателя. Опять, я не буду уставать задавать тебе викторинные вопросы. А вот кто... Ну, у него много разных любимых писателей, есть и польские любимые писатели, и иные. А вот кто из русских писателей, которые, я уверен, ты тоже любишь, вот подсказываю тебе, я уверен, тоже любишь, является любимым писателем Анджея Дуды? Лев Толстой. ответственно, это, знаешь, как в детстве. Пушкин яблоконос, знаешь, вот отвечает. Не-не-не, не надо такие лет. Ты вот видишь, не хочешь ты. Все-таки ты в отпуске не расслабился. Выбор-то. Расслабился ты в отпуске, Соломин. Если бы ты не уходил бы в отпуск, вот, то, может... Нет, Михаил Фомович Булгаков, его любимый писатель русский. Ну, я, да, я бы не сразу. У меня следующие были Достоевские. Но, может быть, догадался бы. По мере изучения польского языка. Да. Сбился с мысли, если честно. А, да, я хотел попросить наших слушателей, которые поляки, но при этом слушают нас сейчас, указать, действительно ли вот русскоязычные граждане, они голосовали за мэра Варшавы в основном, об этом пишет, во всяком случае, российская пресса, что русские поляки или поляки, живущие в России, имеющие возможность голосовать, поддерживали вовсе не Анджея Дуду. Просто интересно. Нет, ты знаешь, это я тебе, ты можешь даже не спрашивать, я могу тебе ответить. Мэр Варшавы, конкурент Анджея Дуды, получил практически во всех зарубежных округах большинство. А российские голоса подсчитаны, там где-то голосовало около 400 человек в России, 200 с чем-то голосовало за Часковского и 80 с чем-то за Дуду. Я не буду до одного человека не скажу, но цифры я сказал правильно. Когда мы говорим о президентских кампаниях Анджея Дуды, надо иметь в виду, что они, в общем-то, в каком-то смысле похожи, потому что сильно направление радикального он, конечно, не менял. А Польша, вы верно сказали, для Польши очень важно, это страна вполне религиозная. Партия, которую представляет Анджей Дуды, тоже основана на христианских ценностях. И если говорить о, допустим, партийных органах или о средствах массовой информации, которые отражает точку зрения партии, то это как раз-таки католические в основном. Вот Радио Мария, например, да, или газеты тоже с таким католическим весьма уклоном. Кстати, вы знаете, что... ну, вы-то знаете наверняка, а вот наши слушатели, может быть, не все знают, что в Польше законодательно ограничены аборты. И это тоже повестка консервативных обычно партий, христианских, религиозных, радикальных партий консервативных. Там с 93-го года, правда, это тут Дуда ни при чем совершенно, с 93-го года там нельзя просто так сделать аборт, только если определенные есть показания к этому. Ну, там, здоровье и так далее. И до определенного возраста плода только можно это сделать, потом это будет считаться просто убийством. Надо сейчас, давай сейчас знаешь, в чем скажу, Леша, что его вот тут две вещи надо сказать, во-первых, что он, его консерватизм проявляется в очень многих вопросах, он традиционалист, он активный противник, ЛГБТ, он провел законодательство о запрете усыновление, однополной пары и прочее. А вы знаете, этот момент очень интересный. Мы сейчас, может быть, об этом еще будем подробнее говорить. Понятно, что Анджей Дуда антикоммунист. И предвыборная риторика его и партии «Закон и справедливость» или «Право и справедливость», она основана на антикоммунистической риторике. Так вот, интересно, что проблему, для них проблему ЛГБТ-сообщества, они подают именно как такое возрождение необольшевизма и утверждают, что ЛГБТ-движение – это лево, вот тот, и вообще леволиберальные движения, это такое возрождение коммунизма в новом обличье, да. И вот это такой очень интересный заход. Да, они говорят о сексуальном разложении, о разложении в принципе, о всяких вот пугают этими вещами польский консервативный, польский религиозный народ, но пугают еще и с этого конца, что очень интересно. Ну, еще надо сказать, к сожалению, Дуда, как продолжатель линии политической братьев Качинских, помягче, не хочется какими-то его называть какими-то клише, но он совсем не сторонник развития отношений с Россией. Он выступал с резко антироссийскими заявлениями еще во время тогда еще первой избирательной кампании, когда он соперничал с Комаровским. он упрекал Россию во всех смертных грехах и выступал за появление на территории Польши войск НАТО. Он говорил о том, что Варшава должна продемонстрировать агрессивную и жесткую дипломатию по отношению к Москве. Вот он недавно, кстати говоря, накануне выборов летал в Америку, встречался с Трампом. Кстати сказать, польские обозреватели посчитали, что был провальный визит. А некоторые писали, что просто Трампу было не до него, как было написано в одной газете. У него там своих проблем хватает. Но, тем не менее, известно заявление от американской администрации о желании перевести часть войск из, ну, естественно, вместе с вооружением, и серьезным вооружением, из Германии в Польшу. Также в Дуде, кстати, принадлежат слова, которые, естественно, всегда критикуются и не воспринимаются с пониманием в Москве, о том, что в интервью газете «Бильд» он сказал, что Красная Армия была, вошла в Польшу как союзница нацистской Германии, и вообще, в принципе, осуждает и советскую власть, и заявляет... Ну, это как раз есть та самая фальсификация истории, о которой сейчас... приходится говорить. Но, кстати сказать, сегодня я имел честь брать интервью у заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко. Как раз я его спросил, вот как Россия должна реагировать на то, что на наших западных границах с Польшей может такое быть достаточно серьезное военное усиление. Я так понимаю, что с его слов, что Россия должна на это будет отреагировать, потому что серьезное укрепление присутствия, военного присутствия НАТО на западной границе России, конечно, не способствует, скажем так, укреплению безопасности в Европе. В 2017 году Анджей Дуда называл условием хороших российско-польских отношений признание, правда, о сложном прошлом, в том числе об истреблении поляков в 30-х годах, которое совершило советское государство. Но надо сказать, что не только в отношении Советского Союза или России как правопреемницы Советского Союза со стороны Анджея Дуды идут жесткие высказывания. Он позволяет себе их и в отношении других стран, у которых тоже с Россией, кстати, не очень хорошие отношения, которые тоже очень осуждающие относятся к коммунизму. Например, с Украиной у Польши очень тяжелые тоже исторические отношения, связанные с Волынской резней, с теми процессами, которые происходили в начале 20 века, потому что героизацию определенных личностей в Украине польское руководство тоже не принимает. И в этом смысле, кстати, Москва и Варшава солидарны. Вот Степана Бандеру Романа Шухевича Дуда называл преступниками, которые непосредственно ответственны за преступления против польского народа, а Волынскую резню называл этнической чисткой. Совершенно верно. Вот в той же степени, в каком в Дуде проявляются, скажем так, русофобские настроения, в том же, а может быть, еще в большей степени его проявляются антиукраинские, не скрывает своей антиукраинской настроенности, особенно, в чем-то мы здесь, кстати сказать, у нас в отношении Степана Бандеры и у нас, и у лидеров Польши взгляд совпадает, потому что и мы, и поляки считаем его преступником, но если говорить о Дуде, то он, конечно, считает, поляки исторически считали себя такой использует термин «поводырями» для Украины. Вот, например, Дуда выступает за расширение нормандского формата, к примеру, в переговорном процессе, где также он считает, что Польша должна занять свое место, а не просто место, а какую-то даже лидирующую позицию. Именно исходя, как он считает, из исторической близости Польши и Украины. В 16 году уже при президенте Дуде была запрещена пропаганда коммунистической символики. Это тоже, кстати, не уникальное явление. В некоторых европейских странах такие законопроекты были приняты. Вот в Польше тоже. Но надо отметить... Я сейчас говорю больше, прости. Но согласно этому закону, который запрещает пропаганду коммунизма, как он говорит, то на территории Польши разрешается уже, так сказать, без специальных для того решений сносить практически любой памятник советской эпохи. Касался ли он там какого-то главного государственного деятеля. Но даже если это памятник, допустим, советским солдатам, то они попадают под действие этого закона. Ну вот мы сказали о выпадах президента Польши в адрес российского руководства или украинского руководства, но и даже коллегам-европейцам, причем странам, очень имеющим очень большое влияние в Европе, тоже достается. Германия, и тоже, кстати, на почве именно исторической памяти Германии тоже досталось. Анджей Дуда — это человек, который политическая сила, и Ярослав Качинский тоже об этом говорил. Они требуют репарации от Берлина, считают недостаточными те выплаты, которые Германия делала. Выплаты компенсации странам, которые подверглись нападению со стороны нацистской Германии во время войны, являются вопросом ответственности и морали, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью немецкому изданию Bild, цитирую я, по немецкой волне. Ну вот два слова о семье его и о том, что так ждут поляки, если верить средства массовой информации Польши и комментаторам вне Польши. Ну, семья, у него есть супруга Агата Корнхаусер в девичестве, она дочь известного в Польше поэта и профессора филологии того самого Ягеллонского университета. Они в лицее еще познакомились, у них такая любовь, что называется, с школьных лет и что называется, с первого взгляда. У них дочь, ей сейчас 25 лет, Кинга Дуда, которая тоже учится на юрфаке Ягеллонского университета, но вот она избрала тот же путь, что и отец, помогает ему в политической работе, а супруга Агата Дуда работает в Кракове, преподает немецкий язык. А вот что касается ожиданий, которые связывают с новоизбранием Дуды, то, конечно, все сходятся на том, что несмотря на то, что высшая палата польского парламента находится в оппозиции, но нижняя палата у партии «Право и справедливость» плюс президентская власть, исполнительная власть практически вся в руках «Право и справедливости», то ожидается такое, скажем так, серьезное дальнейшее закручивание гаек, как считают обозреватели, большее усиление правящих сил в средствах массовой информации, прежде всего на телевидении, усиление принятия консервативных законов. То есть, скажем так, Польшу, как считают многие обозреватели и те, кто многие годы наблюдают за политической палитрой польской, ожидают серьезного дальнейшего консервативного усиления внутри этой страны. Итак, Анджей Дуда победил на выборах президента Польши с результатом 51% голосов. У его соперника, мэра Варшавы Рафала Трзасковского, 49% голосов. Очень была насыщенная кампания. Президент Польши ездил по стране. Там после первого тура он в сильном отрыве был от Трзасковского. У Трзасковского было около 30%, и поэтому оба кандидата боролись за голоса сторонников других уже выбывших кандидатов, и в этой борьбе Дуда, конечно, немного, ну, я не скажу проиграл, но уступил Часковскому, потому что их результаты практически сравнялись. Еще такая, мне кажется, важная деталь, об этом нельзя не сказать, все-таки Польша является членом Евросоюза, и достаточно давно, Но, тем не менее, между Варшавой и Брюсселем разгорается серьезный конфликт, между, так сказать, прежде всего вокруг судебной реформы. Евросоюз не признает планов реорганизации Верховного суда и Конституционного трибунала. То есть целый ряд, скажем, основополагающих условий судебных реформ, которые затеяла Дуда и, конечно, вдохновленный Ярославом Качинским, Брюссель не признает. И надо сказать, что вообще отношения Польши с Евросоюзом, ну, Польша ни в коей мере не, скажем так, не считает себя для себя возможным выйти из Евросоюза, пока так вопрос не ставится. 10 секунд. Но, 10 секунд остается. Да, но конфликт между Евросоюзом и Польшей, он виден, что называется, невооруженным взглядом. Это была программа «48 минут». Сегодня наш герой вновь, кстати говоря, Анджей Дуда, потому что он одержал победу на вторых своих президентских выборах. Сразу после нас повтор программы Михаила Куницына «Винил» с Максимом Кравчинским, автором книги «Песни разоблачения эпохи НЭПа». После 0 часов снова я, сегодня вместо Алексея Нарышкина в ночной программе «Один». А завершится эта ночная программа «Один» сегодня «Суть событий», ой, «Суть еды», прошу прощения, большая версия «Суть еды» с Сергеем Пархоменко. Поэтому оставайтесь с нами на волнах радио «Эхо Москвы». Николай Котов, Михаил Гусман, Алексей Соломин. 48 минут.